Настоящий мужчина. В понедельник мой сосед Шлипанюк принес домой щеголеватый двухголовый торшер. Всего за 18 рублей. Жена сказала, живут же люди. Во вторник Шлипанюк покрасил в квартире пол модной серо-зеленой краской. У некоторых есть в доме мужья, вздохнула жена и отшвырнула в сторону палку-ленивку. Среда. У Шлипанюка был свободный день. Он поехал за город и привез 80 килограммов смородины. Варит варенье. Жена с грустью говорит, счастливая Клода, за таким не пропадешь. Четверг. Представляете, со слезами в голосе рассказывала жена знакомой. Электроплитки и то сама чиню. 2 недели маникюр не делала. Дура я, дура. Выскочила за инженера. Это она по поводу того, что Шлипанюк устроил дома абсолютную электрификацию. Чайник закипит, в спальне звонок раздается. Пятница. За весь день Шлипанюк не совершил ничего героического. Вечером вышел во двор покурить и вернулся с мешком отличных помидор. Купил всего по 15 копеек за килограмм. «Это настоящий мужчина», — заявила жена. «Не какой-нибудь хлюпик». Суббота. Шлипанюк решил доконать меня, выиграл по лотерее пылесос и скатерть цветную, камчатую. «Ты даже этого не можешь!» — уничтожающе сказала жена. «Но ничего, завтра все вместе поедем на пляж, отыграюсь. Предложу Шлипанюку переплыть Обь или обставлю в шахматы». Воскресенье. Приехали на пляж. Имея намерение оттянуть момент своего триумфа, я не стал сразу купаться, решил погреться на солнышке. Шлипанюк вошел в воду, нырнул и вытащил живую полутораметровую щуку. «Разиня!» — взбешенно зашипела жена. «Всю жизнь на бережку отсиживаешься!» И тут я не выдержал. Я вырвал у Шлипанюка рыбу и треснул ею настоящего мужчину по голове.